подбирает заглавие, когда произведение уже закончено, а не подгоняет его в процессе под заголовок. Мерзавец Салтыков даже не дал себе труда изменить имена персонажей. Дочь главного героя у нее звали Ледуш, сына Леня, жену Кати. Смешно, но именно это задело ее больше всего. Может, разоблачить вора? Но герой-офицер, прошедший всю войну, кавалер орденов и певец образа настоящего советского человека, было сказано о нем в анонсе, плохая мишень для обвинений, даже таких серьезных. Катерина прекрасно это понимала. Ну, допустим, пойдет она в союз писателей, как это там у них называется, покажет там письма мужа, но ее, возможно, и слушать не станут. Тем более, что у Салтыкова наверняка тоже есть какие-то свои черновики. А вот откуда, интересно знать? Заветные треугольнички из обувной коробки никак не могли попасть в чужие руки. Это исключено, потому что они встречались на войне. Павел что-то рассказывал Салтыкову, а тот записал по памяти. Нет, не может такого быть. Текст повторяет письма один в один. Так и не найдя ответов на свои вопросы, Катя, тем не менее, не стала ничего предпринимать, но с тех пор внимательно следила за творчеством и судьбой писателя Салтыкова. Собирала его книги, вырезки из газет, журналов и огромное интервью на разворот и малюсенькие заметки. Популярность Салтыкова выросла неимоверно. А к концу года ему дали государственную премию именно за этот самый роман. «Светлый горизонт» переиздавался каждый год. Его до дыр зачитывали в библиотеках, давали почитать друзьям на одну ночь. Это было невероятно редким явлением в Советском Союзе. Сочетание угодной властям идеологии и интересной людям истории обычной трудовой семьи. Впрочем, если читать книгу очень внимательно, еще между строк, было в ней что-то такое, не то что против нынешнего строя, нет, но и не за. Вроде призыва задуматься, а так ли уж идеальна та жизнь, которая тут описана. И много чего еще, о чем вряд ли догадывался сам автор, к чему не могла придраться цензура. Чуть ли не до середины 80-х в аннотации к роману писала, что он о трудных, но светлых буднях простой советской семьи, о радостях родительской любви, о дружбе и долге, и лишь в начале 90-х какой-то бойкий критик с мозгами нового пошива углядел в произведении Паши Терехова обличение всей тупости и идеологической ограниченности сознания людей в послевоенный период. Но до этого времени Катерина не дожила. А интервью и выступления по радио новоявленного светоча советской литературы все больше ее озадачивали. Он много и охотно рассказывал о своей семье. Женат, сын и дочка, счастлив, знаменит, полон творческих планов, не жизнь, а сказка. Светлана неожиданно замолчала. Олег уж предвидел финал истории. Хочешь, я сам расскажу дальше. У этого Салтыкова родилось 6 внуков, 3 мальчика и 3 девочки. Его дочка стала директором швейной фабрики, а сын — известным хоккеистом. Я и сам когда-то зачитывался «Светлым горизонтом». Ты прав. Моя бабушка ненавидела его всю жизнь и слегла с инсультом, поскольку увидела его в какой-то передаче. Представляешь, этот мерзавец притащил туда старую дедушкину тетрадь. Бабушка узнала ее, она собственными руками положила в тетрадь деду вещмешок. А Салтыков ее, конечно, просто украл. Потом размахивал ею перед камерой, распинался. Вот, мол, первоисточник, с которого все началось. И еще рассказывал, какая удивительная профессия писатель. Все, что написано от души, непременно сбудется, понимаешь? Я больше чем уверен, что он стащил рукопись не у мертвого однополчанина, хотя это тоже было бы невероятно гадко, не сомневаюсь. Он украл ее, когда тот еще был жив, а после этого деда убили. Не думаю, что я помешан на мистике. Это очень похоже на правду. У Салтыкова вышло все точь-в-точь, как описано в книге. А наша семья с тех пор существует, хромая на одну ногу. Баба Катя всю жизнь прожила одна. У моей мамы так не родился никакой брат. Она не получила высшего образования и стала всего лишь мастером на швейной фабрике, а не директором. И замуж так и не вышла, хотя дважды пыталась. Все женщины в нашем роду, и бабушка, и мама, моя сестра Милочка, умерли от рака. Я вот тоже. Я родила Олесю, не будучи замужем, и личной жизни у меня тоже не сложилась. В общем, сам видишь, никакого обещанного дедом семейного счастья.